но полубеневшие глаза глядели на синее небо, на проплывавшее над степью облачко со спокойной и, казалось, грустной задумчивостью. У Томилина лицо было неузнаваемо, да, собственно, и лица-то не было, а так нечто красное и бесформенное, наискось стесанное сабельным ударом. Лежавший на боку Яков Подкова был шафранно-желт, кривошей, от того, что ему почти начисто срубили голову. Из-под расстегнутого ворота защитной гимнастерки торчала белая кость перерубленной ключицы, а на лбу повыше глаза черной лучистой прозвездью кровенел пулевой надрез. Кто-то из красноармейцев, видимо, сжалившись над трудно умиравшим казаком, выстрелил в него почти в упор, так что даже ожог и черные пятнышки порохового запала остались на мертвом лице Якова Подковы. «Ну что ж, братцы, давайте помянем своих хуторян. Покурим за упокой их», — предложил Григорий. И, отойдя в сторону, отпустил подпруги на седле, разнуздал коня и, примотав повод к левой передней ноге его, пустил пощипать шелковистой, стрельчато вытянувшейся зеленки. Антипы стремянников охотно спешились, стреножили коней, пустили на попас. Прилегли, закурили. Григорий, поглядывая на клочковато-шерстого, еще не выленившего быка, тянувшегося к мелкому подорожнику, спросил: — А Шамиль как погиб? — Веришь, Пантелеич? Через свою дурь. — Как? — Да видишь, как оно получилось, — начал Стремянников. — Вчера солнце сполден, выехали мы в разъезд. Платон Рябчиков сам послал нас под командой вахмистра. Чей он, Антип, вахмистр наш, с каким вчера ездили? А чума его знает. Ну да черт с ним. Он незнакомый нам, чужой сотни. Да. Стало быть, едем мы себе, 14 нас казаков и Шамиль с нами. Он вчера весь день был веселый такой, значится, сердце его ничего ему не могло подсказать. Едем, а он култышкой своей мотает, повод на луку кинул и гутарит. Эх, да когда уж наш Григорий Пантелеев приедет? Хоть бы выпить с ним и шо да песенки заиграть. Итак, покеда доехали до Латышевского бугра, все раздешканивал. Мы по горочкам летали, наподобие саранчи, из берданочков стреляли все донские казачки. И вот таким манером съехали мы, это уже возле ажниктопкой балки в лог, а вахмистр и говорит: «Красных нигде, ребят, не видать. Они, должно, еще из слободы Астаховой не выгружались. Мужики, они ленивые рано вставать. Небось, да все полуднуют, хохлачьих курей варят, жарят. Дайте и мы трошки поотдохнем, а то уж и кони наши взмокрели». «Ну что ж, — говорим, — ладно». И вот спешились, лежим на траве. Одного дозорного выслали на пригорок, лежим. Гляжу, Алешка-покойник возле своего коня копается, через подушечную подпругу ему отпущает. Я ему говорю: «Алексей, ты б подпруги-то не отпущал, а то, не дай бог такого греха, придется естренно выступать, а ты когда ее подтянешь, подпругу-то, своей калекой рукой?» «Но он оскаляется, и шо скорее тебя управлюсь? Ты че меня, кужонок зеленый, учишь?» Ну, с тем ослабонил подпругу, коня разнуздал. Лежим, кто курит, кто сказочками займается, а кто дремлет. А дозорный-то наш тем часом тоже придремал. Лег, тудыш его в перемет, под кургашек и сны пущает. Только слышу, вроде издалека конь пырскнул. Лень мне было вставать, но все-таки встал, вылез из того лога на бугор. Глядь, а сотенник от нас понизу балочки красные едут. Попереди у них командир на гнедом коне, конь под ним, как ильф, и дисковый пулемет везут. Я тут кубырком в лог шумлю. Красные по коням, и они могли меня узрить. Зараз же слышим, команду у них там подают. Попадали мы на коней. Вахмистр было палаш обнажил, хотел в атаку броситься. А где ж там в атаку, коли нас 14, а их полусотня, да еще пулемет при них. Кинулись мы вверх и бечь. Они было полосканули из пулемета, но только видят, что пулеметом им нас не посечь, за тем, что спасает нас балка. Тогда они пошли в угон за нами. Но у нас кони резвей. Отскакали мы, сказать на ландлиннику, упали с коней и зачали весть отстрел. Только тут видим, что Алешки Шемеля с нами нету. А он, значит, когда поднялась стамаха, коню чет целой рукой за луку и только ногой в стремя, а седло коню под пузо. Не вспопашился вскочить на коня, и остался Шамиль глаз на глаз с красными. А конь прибег к нам. Из ноздрей ажник полымем бьет, а седло под пузой мотается. Такой полохливый зарастал, что и человека не подпущает, храпит, как черт. Вот как Алексей дуб дал. Кабы не отпущал через подушечную, живой бы был. А то вот... Стремянников улыбнулся в черненькие усики, закончил. Он надысь все наигрывал. Уж ты, дедушка, ведьмедюшка, задери мою коровушку, опростай мою головушку. Вот ему и опростали ее, головушку-то. Лица не призначишь. Там из него крови вышло, как из резаного быка. После, когда отбили красных, сбегли в этот ложок, видим, лежит. А крови под ним огромадная лущина, весь подплыл. — Ну, скоро будем ехать, — нетерпеливо спросила подводчица, сдвигая с губ, кутавший от загара лицо, головной платок. — Не спеши, тетка, не лепеши, зараз доедем. — Как же не спешить-то? От этих убиенных такой тяжелый дух идет, ажник с ног шибает. А с чего ж ему легкому духу быть? И мясо ужрали покойники, и баб щупали. А кто этими делами займается, энтот и шо и помереть не успеет, а уж зачинает приванивать. Гутарють, кубыть у одних святых после смерти парение идет, а, по-моему, живая брехня. Какой бы святой ни был, а все одно после смерти, по закону естества, должно из него вонять, как из общественного нужника. Все одно, и они, святые, через утробу пищу примают, и кишок в них обретается, положенный человеку от Бога, 30 аршин, — раздумчиво заговорил Антип. Но Стремянников, неизвестно от чего вскипел, крикнул: — Да на черт-то они тебе нужны! Связался со святыми! Давай ехать! Григорий попрощался с казаками, подошел к повозке прощаться с мертвыми хуторянами, и только тут заметил, что они все трое разуты до боса, а три пары сапог подостланы голенищами им под ноги. Зачем мертвых разули? Это, Григорий Пантелеич, наши казаки учинили. На них, на покойниках-то, добрая обувка была. Ну, в сотни и присоветовали. Добрая с них поснять, для энтих, у кого плохонькая на ногах справа, плохонькую привезть в хутор. У покойников ведь семьи есть. Ну, детва ихняя и плохую износит. А Никушка так сказал: мертвым ходить уж не придется, и верхи ездить тоже. Дайте мне Алешкины сапоги, под ними подошвы дюжи надежные. А то я, покуда добуду с красного ботинки, могу от простуды окочуриться. Григорий поехал и, отъезжая, слышал, как между казаками возгорался спор. Стремянников звонким тенорком кричал: — Брешешь ты, Брехович! На то и ботяне твой был брех! Не было из казаков святых, все они мужичьего роду. Нет, был! Брешешь, как кобель. Нет, был! Кто? А Егорий Победоносец? Тю!